Часть первая. Да чего же долго не засыпает ночной Сочи? Есть у курортного города особый праздничный статус. Здесь день переплетается с ночью, и переход этот незаметен и радостен. Помощник дежурного по городделу вышел на улицу. После духоты дежурной части воздух, наполненный запахом умирающих цветов, был дурманище пьяным. Старшина курил, облокотясь плечом о киоск, в котором днем продавали фанту и коньяк, для своих, конечно. Он пожалел даже, что киоск закрыт. По такой-то погоде граммов 200 коньяка не помешало бы. Внезапно кто-то похлопал его по плечу. Он обернулся. Перед ним стоял высокий человек в светлом костюме и голубой рубашке. Он начал что-то быстро говорить на непонятном языке. Из этого потока слов старшина понял только слово «милиция». «Милицию тебе!» — усмехнулся старшина и, вспомнив английское слово, добавил «плиз». Он ввел иностранца в дежурную часть. «Хлебов, вот иностранец, милицию ищет, видать, обокрали». Дежурный встал, поправил повязку, надел фуражку и приложил руку к козырьку. Иностранец заговорил снова. Дежурный смотрел на него, стараясь понять, чего же хочет сказать этот человек. — Вас ограбили? Документы украли? Проститутка, что ли? — Да нет. Внезапно раздался голос из-за барьера, где сидели задержанные. Он о другом говорит. С лавки поднялся парень лет 30 в мятом дорогом костюме. Его доставили в отдел вчера вечером. Забрали спящим на лавочке. Видно, перебрал где-то. — А он кто? Американец никак? Нет, он из Австрии. Кто его обокрал? Да нет, он не об этом. Парень подошел к барьеру, заговорил по-немецки. Иностранец радостно, как человек, обнаруживший в пустыне автомат с пепси-колой, бросился к барьеру и начал объяснять что-то богом посланному переводчику. Он капитан из криминальной полиции Вены. Дежурный с интересом взглянул на иностранца. — Коллега, коллега! — кивнул тот головой и опять начал говорить. Его зовут Эрик Крюгер. Он старший инспектор криминальной полиции. Сегодня, 2 часа назад, он встретил здесь человека фамилии Жак Лебре. Впрочем, у него много разных фамилий. Он наемный убийца, его разыскивает Интерпол. — Понятно, — сказал дежурный. — Пошли. Они поднялись на второй этаж. Иностранец и переводчик шли за ним. У дверей с надписью «Уголовный розыск» дежурный остановился. «Подождите». Исчез за дверью. Дежурный опер. Капитан Чугунов спал. Ночь выдалась на редкость тихая, и он похрапывал на диване, положив под голову форменную шапку и укрывшись серым плащом. «Чугунов!» — тихо сказал дежурный. «А, что?» Капитан вскочил и потянул из угла дивана кобуру с пистолетом. «Где?» — спросил он звучным голосом, ни минуты не спавшего человека. — В коридоре. — В каком? — Да за дверью твоей. — Что ты несешь? — Фермач пришел. Говорит, видел здесь наемного убийцу, которого Интерпол разыскивает. — Какой еще Интерпол? Он что, перепил в валютном баре? — Да нет. Говорит, что он в уголовном розыске в Вене служит. — Где он? — Да за дверью же. — По-русски говорит? — Нет, с ним переводчик. — Из Интуриста? Скорее, из вытрезвителя. Дежурный по городделу устало опустился на стул. — Так что мне с ним делать, Чугунов? — Гнать. А вдруг действительно убийца здесь? Потом по голосам своим раззвонят и попрут нас с тобой. — Зови их. Чугунов надел пиджак, повязал галстук. Он был готов. — Слышь, — сказал он дежурному, — у тебя закуска есть какая-нибудь? Найдем. А зачем? — Зачем, зачем? — передразнил его Чугунов. Тебе что, каждую ночь сыщики венские приходят? — Понял, понял. Ох, и хлопотное же дело иностранцев допрашивать. Слава богу, что журналист этот, Олег Панин, по пьянке попал. Они написали 2 протокола, на русском и немецком, и Крюгер оба подписал. Пока он писал, в комнату 2 раза заходил дежурный, вносил какие-то свертки. Подписав протоколы, Крюгер встал, протянул руку и заговорил, улыбаясь. — Он говорит, — сказал Панин, — что это у него первый опыт сотрудничества с русской криминальной полицией и надеется, что он будет успешным. Скажи ему, что от нас так не уходят. Чугунов открыл сейф, достал литровую бутылку. Водка, Панин сглотнул слюну. Чача. Похмелиться дашь? А то. Переведи ему, что дринкин надо. Но Крюгер сам понял, в чем дело, и уселся снова. Чугунов разложил на чистых листках протокола закуску, разлил чачу в 3 стакана. Ну, поехали. Они чокнулись. Крюгер поглядел, как русские выпили по полному стакану, и, усмехнувшись, допил свой. Вот это по-нашему. Крюгера отвезли в гостиницу на машине, а Чугунов приказал телетайпом отправить данные в Москву. Пусть сами разбираются. Интерпол к ним ближе. «Зажги фонарь», — скомандовал Корнеев. Толстый белый луч выхватил из темноты салон Мерседеса и заискрился в разлетевшихся маленьких осколках. Пуля вошла в стекло со стороны водителя и точно поразила висок того, кто раньше носил имя Отто Мауэра и был коммерсантом из Вены, а в Москве возглавлял совместное советско-австрийское предприятие «Антик», занимающийся реставрацией и копированием антикварных изделий. — Ничего, в него пальнули, — сказал врач, приподнимая голову убитого. — Точно в висок. Пуля в голове осталась. — Лагунов, — скомандовал Корнеев, — пусть не топчется около машины, как слоны, а гильзу ищет. Он обошел машину, стоявшую в левом ряду светофора, почти напротив чудовищного сооружения, символизирующего русско-грузинскую дружбу. — Расскажите, как было дело? — вновь попросил он постового милиционера. — Я, товарищ подполковник, эту машину заметил сразу. Больно уж красивая. Лежу, зеленый дали, она стоит, а двигатель работает. Я подошел, номера коммерческие, водитель на руле лежит. Я думал, сердце или еще что. Посветил фонарем, кровь. Я по рации связался. Время какое? 22:47. Корнеев взглянул на часы. Было 23:20. Это твой пост, сержант? Зона патрулирования. Кто-нибудь здесь постоянно в скверике этом? Корнеев махнул рукой. Бывает? Кого вы имеете в виду? Пенсионеры любят посидеть на лавочках. Пацаны местные. Алкаши. Здесь сейчас бывают черные. Кто? Ну, чучмеки эти, что цветами и фруктами торгуют. Они в гостинице при рынке живут. Так вечерами сидят. Пошли. Они перешли дорогу, и Игорь еще раз подивился, кому понадобилось портить площадь, возводя монумент, похожий на нечто срамное. Сквер был пуст. Только на одной из лавок спал человек, от которого за несколько метров несло перегаром. Рядом на земле валялись 4 пустые бутылки от портвейна. — Это не свидетель, — усмехнулся Корнеев. — Где ты, говоришь, гостиница? — А вот, в одноэтажном доме напротив. Вход в гостиницу Тишинского рынка охраняла здоровенная с центнер весом баба. — Ты куда? — заорала она, вперив Корнеева круглые, как псовые глаза. Ох, да чего же не любил Корнеев эту категорию людей, получивших неведомо откуда право не пускать, не открывать, не отвечать. Право это давало им хамскую власть, а власть — возможность обирать людей. — Куда? — насмешливо спросил Игорь. — Тащить верблюда! Он-то точно знал, как надо разговаривать с подобными людьми. Баба хватанула его за полу пиджака, жалобно затрещали швы, и тут она увидела входящего сержанта. — Коля, а ну-ка устрой этого проходимца в отделении, он меня оскорблял! Толкнул, матерился. Сержант даже оторопил от неожиданности. — Все? — Игорь попытался выдернуть полу. — Види, что творит, гад! — заорала баба. Из коридорчика показалось несколько устрашающе небритых восточных лиц. Игорь достал удостоверение, раскрыл. — Уголовный розыск. Баба икнула и, наконец, выпустила пиджак. Восточные лица исчезли, словно растворились в полумраке коридора. — Позови кого-нибудь из наших людей, — приказал Игорь сержанту. Через несколько минут вбежал запыхавшийся оперуполномоченный Ковалев. «Алик, проверь книгу регистрации, сверь ее с наличным составом отдыхающих здесь людей. Ну и остальное, понял?» «Так точно», — улыбнулся Алик. «Сделаем». «Пошли», — скомандовал Корнеев. Они с сержантом вошли в грязноватый коридор, и Корнеев без стука раскрыл первую дверь. А там гуляли. Шесть коек, тумбочки, стол посредине, заваленный фруктами и заставленный бутылками. Шесть усатых лиц, шесть золотых массивных перстней, шесть тяжелых золотых цепочек на шее и три девицы. Одна почти голая лежала на кровати, две одетые почти так же сидели за столом. Мужчины тоже были не во фраках, поражая подруг волосатыми ногами и разноцветными плавками. — Тебе чего, мужик? — спросил один из хозяев, спросил миролюбиво, с улыбкой. И Игорь в ответ немедленно настроился на добро. — Садись с нами, гостем будешь. Ослепительно улыбнулся молодой парень татуировкой на плече. — Красиво отдыхаете, ребята. Только я не могу с вами никак, служба у меня. Я подполковник милиции Корнеев. В комнате повисла трагическая тишина, только ойкнула девица. — Прости, начальник. Один из мужчин, видимо, главный в этой компании, начал натягивать брюки. — Сиди, — сказал Игорь. — Кто-нибудь из вас был в сквере между 10:30 и 11:30? — А что? Зачем? Что там такое? — спросил старший. — Мужики, я из Мура, мне надо знать, видел ли кто из вас Мерседес, стоящий на Большой Грузинской? — Нет, — сказал старший, и все отрицательно замотали головами. — Ты, начальник, в третью комнату пойди. Там Тофика спроси, у него как раз свидание в 10 было. Вот спасибо. Ну, гуляйте. Начальник, мы азербайджанцы, народ простой, так не выпускаем. Не обижай, выпей вина, поешь фруктов. Выпить не могу, ребята, а персик вот возьму. Жуя сочный персик, Корнеев вышел в коридор и подошел к двери с цифрой 3. На этот раз он постучал. За дверью гортанный голос что-то спросил, видимо, по-азербайджански. «Милиция!» Наступила тишина. Потом замок щелкнул, дверь отворилась. В дверном проеме стоял здоровенный усатый человек в тренировочном костюме с надписью «Адидас». «Вы Тофик?» Человек утвердительно кивнул головой. «Я подполковник Корнеев из московского уголовного розыска. Слушай, что я сделал?» Тофик взмахнул руками. «Девушку позвал». Так я этой бабе на входе четвертак дал. Ты меня пойми. Ты мужчина, и я мужчина. Тофик, я тебя как мужчина понял. Корнеев неуловимо властно отодвинул его от двери и вошел в комнату. Она была такой же, как первая, только кроме испуганной девицы там никого не было. Тофик, Корнеев сел, закурил сигарету. Скажи, ты барышню свою в 10 ждал? Тофик кивнул. В сквере? Да. «Ты мужчина, значит, машины любишь. Иномарку хочешь купить?» «Где?» — оживился Тофик. «Скажи, где? Никаких денег не пожалею. Да я тебе задаю чисто гипотетический вопрос». «Какой? Дорогой вопрос?» «Считай, что это тест». «Как так?» «Ты на иномарке смотришь?» «Смотрю и плачу, дорогой. А сегодня, когда девушку ждал, не обратил внимания на Мерседес?» «Белый?» «Да, видел». Последние марки, класс машина. Вспомни, дорогой, что-нибудь тебе показалось странным? Слушай, к нему Ягуар подъехал. Знаешь, такой синий или черный, колеса с никелированными спицами, спортивный. Он прямо от сквера, там, где автобусная остановка, выскочил, прижал Мерседес и ушел на красный. Водитель там класс. А куда ушел? Подарку дома, где обувь свернул. Тофик. Сейчас к тебе мой сотрудник подойдет, запишет показания. Корнеев прошел, вытянутую, как кишка, арку, в которой нещадно дуло, и вышел во двор. Неуютный, залитый асфальтом, заставленный машинами двор, был типовой победой советского градостроительства. Жигули эти он увидел сразу. Они неестественно развернулись между выездом из арки и асфальтовой дорожкой, ведущей в переулок. Около машины стояли двое, разглядывая смятые в гармошку переднее крыло. — Добрый вечер! — Корнеев подошел. — Что случилось? — Добрый вечер! — ответил ему один из стоящих у машины. — Что там у вас произошло? — А вы из ГАИ? — засмеялся второй. — Нет, я из Мура. Корнеев достал удостоверение. — Слушай, это моя машина, — быстро заговорил высокий худощавый человек. — Я профессор Гельман. Час назад подарку влетела иномарка. Черная, по-моему, ягуар. Колеса с серебряными спицами. — Вы номер случайно не запомнили? — Номер круглый, перегонный. Запомнил две буквы латинские. В и И. — А людей? — Нет, стекла темные были. Да и потом он проскочил, как бешеный. Корнеев наклонился к разбитой машине. На смятом крыле четко обозначился синий след. Козлова разбудил треск вертолетного мотора. Избушка его, затерянная в тайге, стояла на самом берегу маленькой золотоносной реки. Промышленно драгметалл здесь разрабатывать было невыгодно, поэтому добычу по договору брали на себя старательские артели. Наиболее сильное месторождение находилось в километрах в 30 вниз по реке. Там располагались основные силы и техника. Но председатель оставил несколько старателей по протокам, маленьким речкам, в которых тоже оказались не очень богатые, но все же золотоносные места. Козлов работал в артели третий сезон, после своей последней ходки в зону. Для него ходка это была действительно последней. В Иркутске, в гостинице «Ангара», он встретил старого друга, с которым рос в московском дворе. Тот упросил председателя взять Борьку Козлова. Вот в этой избушке он теперь и жил один круглый год. Артель с холодами уходила, перегнав к нему на поляну технику и оборудование. Он оставался за сторожа и выправлял себе лицензию на зимнюю охоту. Одиночество, простая жизнь и тяжелый труд врачевали его. Снимали с души дрянь, осевшую в бурах, СИЗО, тюрьмах, на этапах и в лагерях. Конечно, без баб было трудно. Но летом приезжали сюда туристы из Ангарска, и Нина приезжала. Добрая, прекрасная Нина, оператор с машиносчетной станции «ГРЭС». У них все уже сговорено было. Осенью этой он ехал в Ангарск играть свадьбу. Вчера он сдал золото артельщику и решил устроить себе выходной, попариться, выпить малость и поспать. Вертолет в этих местах не был редкостью. Обычно на нем прилетали за золотом, но садились они на базе. Сюда машина не залетала никогда. Козлов встал, натянул брюки и сапоги. Одеваясь, он видел, как за окном гнутся ветки деревьев в мощном воздушном потоке. Наконец машина села, распахнулась дверь, и из нее вышли трое. Не местные они были, не таежные. Здоровые молодые парни в свободных кожаных куртках, в джинсах, заправленных в сапоги. Их походка, одежда, уверенность, с которой они двигались к его дому, заронили в душу Козлова неосознанную тревогу. Он сдернул со стены карабин «Барс», проверил магазин, сунул в карман пачку патронов, положил на лавку двустволку, накрыл ее тулупом, сел за стол, спрятав под тряпку обрез. Черт ее знает, кто такие. Здесь закон тайга. А прилетевшие уже стучали с сапогами на крыльце. Вот хлопнула дверь. Они вошли в избу. Двое стали у дверей, прислонясь плечами к косяку. Один сел на табурет напротив Козлова. «Здорово, что ли, леший?» Человек назвал его старой блатной кличкой. Значит, это были элементы или блатные. Моя фамилия Козлов. Да ты не дергайся, мы не менты. Тебе от друзей привет. За Ксивенку спасибо. Что дальше? Что ты с ним разговариваешь? Зло выдавил один из стоявших у дверей. Что мы перед каждым блатным будем кланяться? Козлов сразу понял, кто они такие. Это была новая формация преступников, вылезшие из подполья в последние годы. Это не старые блатники, а гангстеры, безжалостные беспредельщики. — Где золото? — спросил старший. — А тебе зачем? — усмехнулся Козлов. — Потом объясню. Вот потом и поговорим. — Слушай, слушай меня, Козлов, ты сейчас отдашь все, что намыл и припрятал. Потом половину будешь отдавать в казну, а половину — нам. — Весь не отдам. — Тогда мы тебя заставим отдать. Старший потянул из кармана пистолет. Козлов понял, чем кончится этот разговор. Утюг здесь включить негде, но костер развести на улице можно запросто. Он не стал ждать, когда пистолет направят в грудь, и выстрелил. Картечь отбросила старшего к стене, грохот заложил уши. Другой потянул из-под куртки десантный автомат, но второй ствол обреза вновь выплюнул картечь, и он рухнул в двери. Третий дважды выстрелил в Козлова из пистолета, и пуля больно обожгла левую руку. Козлов бросился на пол, рванул с лавки двустволку. Третий выстрелил еще дважды и выскочил на поляну. Взревел вертолетный двигатель. Человек в кожаной куртке бежал к машине, сгибаясь в струях воздуха. Козлов схватил карабин и выбежал на крыльцо. Из вертолета ударила длинная автоматная очередь. Пули как ножом срезали кусок бревна. Козлов упал на землю, вскинул барс. В оптику прицела прыгнул вертолет, перекрестие легло прямо на черный проем люка. Козлов нажал на спуск. Вертолет, словно спугнутый выстрелом, начал взлетать. А человек в кожаной куртке еще бежал к нему. Он прыгнул и уцепился за трап. Вертолет пошел над кромками деревьев, и Козлов скинул карабин, стараясь снять висевшего, как птицу, в лед. Но вертолет пошел совсем низко над кронами деревьев. Висящий человек ударился о них и рухнул на землю. Суки! Козлов скинул карабин и выпустил вслед вертолету еще одну пулю. Он никогда не бывал за границей, да и не смог бы туда попасть в другое время. Уж слишком сложные отношения у него сложились с карательными органами. А теперь, шалишь, время другое. Они вышли из подполья. Вышли с деньгами, накопленными тайной цеховой деятельностью. Теперь Сергей Третьяков был вице-президентом совместного предприятия «Антик». На Венском вокзале «Норд» его ждал компаньон, доктор Вальтер Штимель, маленький юркий господин, одетый по последней моде. Рядом с ним стояла красивая молодая женщина, переводчица Эдита. «С приездом!» — сказал Штимель. «Как ваш вояж, Сергей?» И Третьякову стало не по себе. Он и его ребята даже представить себе не могли, что этот человек так хорошо владеет русским, поэтому и говорить при нем. Говорили, что хотели. «Не удивляйтесь», — засмеялся Штимель, — «я выучил язык специально к вашему приезду». Эдита вручила цветы, мило улыбнулась и взяла Третьякова под руку. «Сейчас мы вас отвезем в отель, отдохнете после дороги, потом обед и первая деловая встреча». На площади у вокзала доктор Штимель сел в свой «Мерседес», а Третьяков с Эдитой поехали в отель «Цурштадтхалле» на Хаденгассе-20. Конечно, был не тот шикарный отель, какие Сергей Третьяков видел в видеофильмах, но все же. И номер у него был неплохой. Красивая мебель, холодильник с мини-баром, телевизор, мелочи всякие приятные в ванной комнате. Не так он представлял себе первую встречу с Европой, совсем не так. Он думал, что это будет праздник. Сергей очень волновался, пересекая границу. И когда поезд остановился на первой станции, он увидел надписи на фронтоне здания железнодорожников в чужой форме. Ему захотелось кричать от радости.